Сало глаз оставил запах, цвет тревожную водой из пухлых облаков. Дарил свое тепло, но время на угас, чтоб повстречаться вновь и вновь. Любовь с любовью для начала, видимо, должны расстаться и насладиться верой, чтоб разгореться в качестве лома одной большой пронзающей любовью.